Приходят в гости к Казакову актеры Киреев и Долматов и один из литераторов. Скучает старик в одиночестве, а потом вдруг: «Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь Лакейский театр?» «Не понимаем, но так увидите». Позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой. «Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?» «Да, пожалуй, скучно очень. Время такое-с, все разъехавшись. Во всем коридоре одна только Языкова барня. Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит. Ко сну прибудут, а теперь еще солнце не село». Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить. «Никанор Маркелыч, а я к вам с просьбой. Вот это мои друзья-актеры. Представьте нам старого барина. Григорий-то здесь?» «У себя в каморке, восьмому номеру папиросы набивает. Позовите его, да представьте, мы по рублику вам соберем». «Помилуйте. За что же-с? Я и так рад для вас. Со скуки умираем. Развлеките нас. Сейчас за Гришей сбегаю». Он взял большое кресло, отодвинул его в противоположный угол к окну, сказал «сейчас» и исчез. Казаков на наши вопросы отвечал только одно: «увидите, а пока давайте по рублю». Через несколько минут легкий стук в дверь, и вошел важный барин в ермолке с кисточкой, в турецком халате с красными шнурами. Не обращая на нас никакого внимания, он прошел, будто никого и в комнате нет, сел в кресло и стал барабанить пальцами по подлокотнику, а потом закрыл глаза, будто задремал. В маленькой прихожей кто-то кашлянул. Барин открыл глаза, зевнул широко и хлопнул в ладоши. «Ванька, трубку!» И вмиг вбежал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке человек с проседью в подстриженных баках, на одной ноге опорок, на другой туфля. Подал барину трубку, а сам встал на колени, чиркнул о штаны спичку, зажег бумагу и приложил к трубке. Барин раскурил и затянулся. «А мерзавец Прошка где?» «На нем черти воду возят». «А-а-а!» Барин выпустил клуб дыма и задумался. «Ванька малый, принеси-ка полштов водки алой». «А где ее взять, барин?» «Ах ты, татарин, возьми в поставе». «Черт там про тебя ее поставил». «А шампанское какое у нас есть?» «О котором ворота запирают». «Что ты сказал? Плохо слышу». «Что сказал, кобель? Языком слезал». «Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?» «Есть, лучше всех на свете, красавица. Полпуда навоза на ней таскается. Как поклонится, фунт отломится. Как павой пройдет, два нарастет. Одна нога хромая, на один глаз косая, малость конопатая, да зато богатая. Ну, это не беда, давай ее сюда. А приданое какое?» «Имение большое, не виден конец, а посередке дворец, два кола вбито, бараной покрыто. Добра полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы не впроед. 40 кадушек соленых лягушек, 40 амбаров сухих тараканов, рогатой скотины петух да курица, а медной посуды крест да пуговица. А рожь какая, от колоса до колоса не слыхать бабьего голоса». «Ванька малый, а как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?» «Пишут, что чуть дышат, а живут страсть богата, гребут золото лопатой, а дерьмо языком, и ни рубах, ни порток ни на ком. Да вот еще вам бурмистр письмо привез». «А где он, старый леший?» «Да уж на том свете смолу для господ кипятит». Слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину. «Ах ты, сукин сын, почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?» «Да серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди». Барин вслух читает письмо. «Батюшка, барин, сивый жеребец Михайло Петрович, помер. Шкуру вашу барскую содрали, продали. На вырученные деньги куплен прочный хомут для вашей милости, на ярмарке свиней породы вашей милости было довольно». «Ванька, скот, да это письмо старинное. Половину искурили, было длинное». «Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой щит. А теперь у вас, барин, в чистом поле вот что». И, просунув большой палец между указательным и средним, слуга поднес барину кукиш. Обратился к нам. «Представление окончено. Кроме этого у нас с барином ничего нет». Гости зааплодировали, а восторженный Киреев вскочил и стал жать руки артистам. На силу мы уговорили их взять деньги. Человек, игравший Ваньку, рассказал, что это представление весьма старинное, еще во времена крепостного права служило развлечением крепостным, из-за него рисковавшим попасть под розги, а то и в солдаты. Тоже подтвердил и старик Казаков, бывший крепостной актер, что он усиленно скрывал.